Глава 18. Алекс был потрясён настолько, что с трудом дышал. В шоковом состоянии он сидел в кресле, потеряв счёт времени. Из ступора его вывел кот. Запрыгнув к хозяину на колени, Эбби уперся передними лапками ему в грудь, пристально заглянул в глаза и крайне настойчиво заорал «Мяу!», требуя кормёжки. «Уйди, животное!» Медленно зашевелился Алекс, спихивая с себя котейку. Обхватив голову руками, он попытался собрать мысли воедино. Алекса вдруг накрыла волна стыда за всё, что он наговорил своему другу. И за то, что даже не задумывался о том, через какой ад пришлось пройти Веронике. Она всегда сохраняла мужество и стойкость духа в любых, даже самых трагических ситуациях. Но его смерть сломила её. Если бы не Дмитрий, она была бы мертва, как и он сам. Игнорируя требовательно вопящего кота, Алекс ещё раз окинул взглядом комнату. «Итак, ключи от машины на тумбочке, на мотоцикл ей сейчас не залезть, даже при всём желании. Значит, её кто-то подвёз. Прибью, гада!» — стиснул он зубы. Поднявшись с кресла, он помчался к охране на воротах выяснять имя своей будущей жертвы. Пролетая очередной лестничный пролёт, Алекс чуть не сбил с ног Хантера. «Тише ты, отрок малохольный!» — прикрикнул на него старец. За его спиной мгновенно выросли два изумительных белоснежных крыла, взмахнув которыми он едва смог удержать равновесие на ступеньке. «Подбил меня, как кеглю. На инвалидность нарываешься». «Ой, прости, Хантер», — быстро извинился молодой человек. «Куда несёшься, заяц психованный?» Спрятав крылья, пристально уставился на него инопланетянин. Алекс вдруг понял, что у него трясутся руки. «Я пытаюсь найти Нику, ты знаешь, где она?» С затаённой надеждой посмотрел он на старейшину. «Я же предупреждал тебя, цитирую. Рекомендую поторопиться. Не вернёшь Нику прямо сейчас, потеряешь её навсегда. Но ты предпочёл подышать кислородом, успокоить нервишки и подхватить пневмонию. Молодец, интересный выбор», — с горечью усмехнулся старец. «Что ж, теперь всё усложнилось». В задумчивости он смотрел словно сквозь Алекса. У тебя ещё есть шанс вернуть Нику. Но в любом случае эта заминка будет стоить тебе 5 лет жизни. «Что мне теперь делать, Хантер?» — с содроганием уточнил Алекс. «Беги, куда летел», — вздохнул старец. «Ты знаешь, что делать. Только не подбей никого по дороге. Врежешься в домового, получишь катану в мягкое место». «Спасибо». Коротко кивнул воин света и кинулся дальше, вниз по лестнице. «Сашка!» Уже через пролёт окликнул его Хантер. «Да?» — притормозил тот. «Помни, что не делается, всё к лучшему», — громко заявил старец. «Есть ещё советы?» — чуть нервно уточнил молодой человек. «Есть. Когда отправишься к Нике, возьми с собой подкрепление». «Зачем? Она в опасности?» Встревожившись, Алекс снова подбежал к Хантеру. «Нет, не такое подкрепление», — загадочно улыбнулся старец. «Не людей». «А кого же тогда?» — удивился воин света. «Ты поймёшь». Довольный собой прищурился инопланетянин. «Привет, Веник». Сидя в кресле в полутьме, Ника чуть рассеянно поприветствовала выползшего из-под стола домового. Почёсывающий брюшко и зевающий Вениамин застыл в ступоре, вытаращив чёрные блестящие глазки-бусинки на странную беременную деваху, которая не только его видела, но даже обратилась к нему по имени. В представлении домового подобное могло произойти лишь где-то в параллельной вселенной. Внимательно присмотревшись, он заметил на столе возле настольной лампы пистолет, отсвечивающий холодным металлическим блеском. Домовой медленно попятился назад. «Я тоже рада тебя видеть», — окончательно добила его Вероника. Потрясённо пискнув, Веник пулей ринулся под кухонный шкаф и затаился там, тихо постукивая от страха зубами. «Привет, Дэн!» — вкрадчивый голос Алекса, в котором затаилась скрытая угроза, раздался прямо над ухом Даниила, когда тот открывал дверь своей комнаты. Молодой старейшина возвращался из тронного зала, в котором его только что отчитали как мальчишку. Вначале Михаил, а потом и Мария. Они довольно долго орали на него за то, что он увёз Нику из Ордена, не поставив их в известность. Появление Алекса на пороге тоже не предвещало ничего хорошего. «Тяжёлый денёк», — тихо вздохнул он. «Алекс». Обернувшись, дружелюбно начал было Даниил. Но его разгневанный собеседник не дал ему закончить, нанеся два мощных удара в лицо, разбив губу и подбив левый глаз. Дэн пошатнулся, но Алекс не дал ему упасть, схватив за горло и припечатав к стене. Даниил долгое время проработал в полиции и был в прекрасной физической форме. Но он понимал, что ему не справиться с разъяренным, отлично тренированным воином света. Глаза Алекса излучали тихое бешенство. «Адрес». Сквозь зубы процедил он одно только слово. «Улица Гагарина, дом 5». Тщетно пытаясь оторвать его руку от своей шеи, прохрипел Дэн. «Квартира 17». Чуть побледнел Алекс и немного ослабил хватку. «Откуда ты знаешь?» — удивился Даниил. «Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен тебя убивать». Проигнорировав его вопрос, Алекс сурово посмотрел ему в глаза. «Ключ», — быстро сообразил Дэн. Сунув руку в карман, он вынул нужный предмет и протянул своему душителю. Это был правильный ответ. Сменил Алекс гнев на милость и, наконец-то, его отпустил. «Она хочет, чтобы ты приехал за ней», — заявил Дэн, покашливая и потирая пострадавшую шею. «Она так сказала?» — с надеждой встрепенулся воин света. «Ей это нужно», — ушел от прямого ответа Даниил. «Она же беременна, Алекс, не заставляя ее волноваться». «Спасибо, Дэн, я разберусь», — отозвался тот. «Без обид». Вместо извинений похлопал он старейшину по плечу. «Нужно взять ключи от машины и покормить Эбонита», — быстро соображал Алекс, забежав в их с Никой комнату. Вспышки воспоминаний продолжали атаковать его мозг, но Алекс уже приспособился к ним и даже научился контролировать, снижая их силу и яркость. Кот сидел на тумбе с ключами, бдительно ожидая прихода того, кто его покормит. Увидев хозяина, он громко и жалобно завопил «Мяу!». «Что, хочешь подкрепиться?» — задал ему Алекс риторический вопрос. Кот изо всех сил старался дать понять, что да, очень даже хочет, и косил под умирающее от голода самое несчастное существо на планете. «Подкрепиться», — задумчиво еще раз пробормотал молодой человек, вскрывая пакетик кошачьего корма. «Подкрепление». «Кот, да ты мое подкрепление!» С изумлением дошло до Алекса. Сомнений не было, Хантер намекнул ему взять с собой именно кота. Стоило Алексу выдавить смесь говядины с крольчатиной на блюдцем, как тут же раздалось довольное чавканье Эбонита, который втягивал в себя еду со скоростью пылесоса. Улыбнувшись, воин света распахнул шкаф в поисках подходящей по размеру спортивной сумки.